Петровский медлил, понимал, что не сможет спокойно жить, но медлил. В конце концов, его добили материнские взгляды, полные укора. В это утро после завтрака снова повисло тягостное молчание, и Вячеслав, поднявшись из-за стола, хрустнул пальцами и произнес: «Через час я встречаюсь с приятелем. Он работает в следственном комитете. Может, он чем-нибудь поможет?» «Вот и правильно!» Мать оживилась. Она долго ждала, когда обида в душе сына уляжется, и он предпримет хоть какие-то шаги по поиску исчезнувшей невесты. Женщина сама толком не понимала, зачем толкает сына на поиски, но где-то в глубине души чувствовала, что Александра не могла исчезнуть просто так, не сказав ни слова, и что с девушкой что-то произошло, иначе она обязательно прислала хоть какую-нибудь весточку. «Если хочешь, я могу поехать с тобой». Она резво поднялась. «Еще чего?» Слава обнял мать. «Ты все время забываешь, что я взрослый мальчик. Для меня ты всегда останешься ребенком». Женщина прищурилась и стряхнула с плеча сына невидимые пылинки. «Все время переживаю, как бы не вляпался в дурную историю. Я так не переживала, когда ты работал в Дании, потому что был жив отец, а сейчас чувствую зависимое от тебя. Кто позаботится о старухе? Только родное сердце. Я так мечтала, что Александра войдет хозяйкой в дом». Глаза матери увлажнились. «Я позвоню, если появятся новости». Вячеслав метнулся к порогу, обулся и выскочил из квартиры. Сын не переносил материнских слез. Это была еще одна причина, по которой он люто злился на Чайковскую. Не хватало, чтобы из-за дрянной девчонки плакала мать. Василия Ивановича Селиванова Славка знал как давнишнего приятеля отца, несмотря на огромную разницу в возрасте. Селиванов начинал участковым в их районе, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, дослужился до заместителя начальника следственного комитета. С отцом близко не дружил, водку вместе не пили, а вот часто встречались со шахматами. Хотя кто в этом городе не знал директора завода Сергея Петровского? С годами Василий Иванович все больше походил на своего тезку, героя гражданской войны, легендарного начальника дивизии Василия Ивановича Чапаева, которого блистательно сыграл Борис Бабочкин в одноименном фильме. Славка видел этот черно-белый фильм несколько раз, кажется, когда еще не ходил в школу. В то время вся детвора играла в Чапаева, носила пальто как бурку, не натягивая рукава и застегивая только на одну верхнюю пуговицу, несмотря на переменчивую погоду. Мальчишки крутили друг другу руки, делали крапиву, сжимая губы в ниточку, пытаясь выведать тайны, но красногвардейцы всегда оказывались победителями. Селиванов с гордостью носил роскошные усы и даже подкручивал кончики в минуты глубокого погружения в себя. Сегодня он выглядел усталым, и Петровский в первые минуты пожалел, что выбрал не совсем удачное время. «Ты знаешь, Вячеслав, я ничем не смогу тебе помочь. Если бы вы зарегистрировали брак, и ты считался официальным мужем Чайковской, то заявление у тебя принял без проволочек, а в данном случае ты ей никто». «У Александры никого нет. Мать умерла, отца она никогда не знала. Если я не начну бить тревогу, то не начнет никто». «И что, вообще никого родных?» «Здесь нет. Где-то проживает тетка, но у меня даже ее адреса нет. Вдруг Александра попала в аварию, ее похитили, покалечили, убили». «Ну, ты страсти-то не нагоняй!» Селиванов махнул рукой. «Фотографию принес?» Вячеслав кивнул и полез в барсетку за снимком. «Ну, теперь расскажи, как все произошло». «В том и дело. До того вечера все было в порядке. Последний раз мы виделись в четверг. Ужинали у нас дома. Потом она отправилась к себе. В пятницу они договорились с подругой оформить зал в ресторане, а я с друзьями устроил мальчишник за городом. Конечно, напился и уснул. Утром приехал домой, привел себя в порядок и отправился к ЗАГСу. Прождал какое-то время и поехал к ней. У меня есть ключи от квартиры, но дома ее не обнаружил. Нет кое-каких вещей и машины, зато свадебное платье, туфли на месте. Я увидел, что Сашка звонила мне, наверное, раз сто, в тот момент, когда я просто спал, надравшись, как матрос. С подругами разговаривал. Но Светлана, самая близкая подруга, сказала, что ждет ее возле своей работы в пятницу вечером, но, не дождавшись, отправилась домой готовить мужу ужин. Она решила, что Александра одна справилась с оформлением зала в ресторане. Я упорно не вижу никакого криминала. Подумаешь, пропала невеста. Тебе не приходило в голову, что она просто сбежала? Вот не захотела замуж выходить, а признаться тебе в этом побоялась. Женщины — народ непредсказуемый. Она звонила накануне, хотела сообщить что-то важное, и если решила отменить торжество, могла сказать об этом подруге, но Светлана, так же, как и я, в полном неведении. Ты пытался позвонить или выйти на скайп, или написать письмо по электронной почте. Конечно, и звонил многократно, и писал. Понимаешь, у нее характер такой. Она прямолинейная, порой до бестактности, и никогда бы не стала прятаться от выяснения отношений. Захотела бы уйти, сказала бы прямо. А тем более не подставлять меня стратами на свадьбу. Понимаешь, что-то произошло именно вечером накануне бракосочетания. Вячеслав не стал полностью открываться перед Селивановым о том, что прекрасно осознавал. Александра уважала будущего мужа, испытывала симпатию, заботилась о нем. Но не любила. Не любила до дрожи в коленях. Не восторгалась каждой минутой, проведенной вместе. Сашка не пускала в свой ледяной замок никого. Особенно остро чувствовала одиночество после смерти матери. Понимала, что осталась в этом мире совершенно одна. А Петровский был уверен, что окутает девушку нежностью, заботой, теплом, и она растает, когда поймет, что обрела семью. Но также твердо знал, что невеста никогда не причинила бы ему боль. Слава ничего не сообщил полицейскому о тонкостях взаимоотношений с Чайковской. Он видел, что Василий Иванович дрогнул и уже готов помочь, и не хотел, чтобы тот отказался от своих планов. «Ну, хорошо», – нехотя согласился Селиванов. «Пока я не знаю, за что взяться сначала. Официальное заявление принять не могу, даже несмотря на долгую дружбу с твоим отцом. Для розыска нет веских оснований, и ты не можешь выступать заявителем только на том основании, что являлся женихом пропажи. Давай так, я пробью все последние звонки с телефона Чайковской, а там посмотрим. Ты сказал, что у тебя имеются ключи от квартиры? Есть. Я там пьянствовал несколько дней после исчезновения Александры. Ну, заливал обиду. Кстати, так и не убрал за собой пустые бутылки. Вот и поезжай туда. С холодной головой осмотри каждый угол. Что-нибудь найдешь. Не исчезают люди бесследно. Если попадется серьезная улика, звони. Я отправлю экспертов. Но, думаю, все твои тревоги беспочвенны. Кстати, после того дня я больше не встречался со Светланой. Может, она что-то знает? Вот и с ней поговори. Василий Иванович открыл блокнот. Диктуй телефон, адрес и день свадьбы. Я все записал. Вячеслав протянул листок. Ничего себе! Воскликнул Селиванов, рассматривая написанное. Твоя невеста пропала более 2 недель тому назад. А заявился ты только сейчас. Петровский замялся. Не мог же он сказать, что сначала заливал переживания, потом носился со своей обедой, как с нарывом на пальце, и неизвестно, пришел бы он в следственный комитет, если не настойчивость матери. «Не тушуйся!» Василий Иванович поднялся из-за стола и похлопал Славу по плечу. «Если бы со мной такое проделала невеста, то не знаю, как бы поступил. Не простил бы это точно!» Как только получу распечатку звонков, сразу дам знать. Может, специалисты определят местоположение телефона и хозяйки. Я вот что подумал. Петровский тоже поднялся. В телефоне Александры хранилась вся информация. Пароли на вход электронного адреса, на сайт Одноклассники, мобильный банк, да и вообще все. Если телефон утерян или его украли, Чайковская теряет все возможности для входа на все свои ресурсы. «О, боже! Надеюсь, Сашка не лежит в больнице с амнезией, не побирается на вокзале, и она жива!» «Перестань паниковать и возьми себя в руки. Отправляйся в квартиру, обыщи там каждый угол хорошенько и жди моего звонка. И все-таки попытайся поискать невесту в социальных сетях. Она могла создать новые страницы взамен утерянных. Петровский вышел на улицу с легким сердцем. Весна внезапно разразилась жарой, и после кабинета с кондиционером тело окутала вязкая жара, отчего кожа под рубашкой встала ежиком. Через несколько секунд адаптировалась, приняла тепло и выпустила на спине капельки пота. Еще не получив никакого результата, неожиданно стало легче дышать от того, что он сделал первый шаг, от которого шарахался более 2 недель. В душе сидели 2 одинаково сильных чувства – обида и любовь. Обида постепенно ушла на второй план, зато усилилась тревога. Вячеслав сам не понимал, откуда взялось беспокойство, и поселился безотчетный страх. Наверное, материнское волнение передалось ему. Ну, она пожилая женщина, вечно все преувеличивает, а он-то сильный мужик с остальными нервами. Подумаешь, бросила пустоголовая девица накануне свадьбы. Не он один такой. Только что-то шевелилось в глубине души, не давая покоя. Он хорошо выучил Александру и понимал, что она не могла без веской причины поступить так, как поступила. Вячеслав сел в машину и, достав из кармана рубашки телефон, набрал номер. «Светлана, привет! Это Петровский беспокоит!» «Привет, Славка!» – защебетала девушка. «Есть какие-нибудь новости от Александры?» «Пока ничего», – Вячеслав вздохнул. «Я хотел бы поговорить с тобой». «О чем? Я знаю столько, сколько и ты. Понимаю, как ты волнуешься, поэтому не скрыла бы причины, по каким исчезла твоя невеста. И все-таки давай встретимся. В какое время ты освободишься? Можешь приехать в салон сейчас. Следующая клиентка только через 1,5 часа. Приглашаю на обед». Мужчина глянул на часы. «Время еще не совсем обеденное, поэтому поедим спокойно без аншлага. А в центре кафе «Фиалка». Удобно или заехать за тобой?» «Отлично. 5 минут ходьбы. Я прогуляюсь. Погода сегодня прекрасная». И все-таки Светлана опоздала. Петровский увидел за витринным окном кафе раскрасневшееся лицо и лохматую голову. Девушка пронеслась по тротуару, высекая звонкий цокот каблуками, заскочила в прохладный холл и, увидев мужчину, помахала рукой. «Извини, немного задержалась». Света перевела дух, плюхнулась напротив и, схватив со стола салфетку, промокнула пот со лба. «Знаешь, если попадаю в торговый центр, то совершенно теряю чувство времени. Маркетологи применяют всякие примочки, вроде рекламы с огромными скидками, а я ведусь». «А ты замечала, что в торговых залах нет солнечного света, только искусственное освещение? Приятная хитовая музыка, свежий воздух из кондиционеров и ценники с красными наклейками». Вячеслав улыбнулся. «Посетитель не ощущает, сколько прошло часов и минут, особенно женщины и шопоголики, когда попадают в другой мир, где есть забегаловки с едой, туалеты и даже игровые комнаты для детей». «Да, нам красивым трудно жить», — фыркнула толстушка, интенсивно обмахивая лицо салфеткой. «Нас так легко обмануть». «Так что случилось? Не просто на обед ты меня пригласил?» Девушка уставилась на Петровского, не мигая. «Ничего себе, что случилось! У меня, как ты помнишь, невеста пропала». «А у меня подруга». Она скривилась в ухмылке. «Долго же ты с мыслями собирался. Ты тоже в набат не била, иначе узнала бы, где Сашка». Вячеслав подозрительно посмотрел на Светлану. «Или знаешь, она приказала тебе ничего не рассказывать о ее местонахождении?» Девушка открыла рот, чтобы ответить, но мужчина перебил. «Да я и не настаиваю. Просто хочу знать, все ли с ней в порядке». «Произошло все так нелепо. До сих пор чувствую себя дураком. Столько растрат, и все напрасно». «Денег пожалел, которые пропали? Потратился на костюмчик, на кольца, на ресторан? Обида в тебе играет, а не переживание за невесту». Светлана насупилась. «Вот что ты сейчас несешь? Хотя бы думай, о чем говоришь». Слава изо всех сил сдерживал себя. «Я люблю Александру». Мужчина запнулся. «Любил. И единственное, что хочу знать, не случилось ли чего». Да не обижайся. Я понимаю, что ты попал в глупую ситуацию. Не представляю, как объяснил гостям бездарный провал спектакля. Вячеслав не обратил внимания на колкость. Объяснений не случилось. Просто обзвонил каждого и предупредил, что торжество отменяется по техническим причинам. Потом впал в пьянство. Поступил по-мужски. Снова съязвила Света. Странные вы бабы. Сами наворотите дел, навалите тачками говна и, как ни в чем не бывало, делаете вид, что именно это говно появилось по нашей вине. Подруге несостоявшейся невесты все-таки удалось вывести из себя Петровского. Голос его звучал уже не так задушевно. Хочу напомнить, что это не я покинул у алтаря невесту. Не обманул, не обрюхатил, как раньше говорили. Не поматросил и бросил. Не хочешь говорить — не говори. Сидишь, кабенишься передо мной. И мысленно добавил. Всякая малолетка морали будет мне читать. Он со злостью бросил на стол салфетку и поднялся. Подожди. Девушка вцепилась в его руку. Исчезновение Сашки для меня тоже полная неожиданность. Сама ломаю голову, что это за фокус. Как можно пропасть и даже не предупредить? Ладно, мне не захотела говорить причины, но тебе должна была сказать. Ты был почти что муж. Неожиданно возник официант и застыл возле столика в вопросительной позе. От склоки и у Вячеслава, и у Светланы пропал аппетит. Они заказали кофе и замолчали на несколько секунд, думая каждый о своем. Петровский прервал молчание. Попробуй вспомнить все мелочи, которые происходили в канун свадьбы. Может, Сашка кого-нибудь встретила или кто-то странный звонил. Ничего необычного. Девушка в глубокой задумчивости качала головой. Вспомнила. Через какое-то время после вашего знакомства Сашка начала получать письма с угрозами. Разве она тебе ничего об этом не говорила? Что? Вообще об этом слышу в первый раз. Решила, что письма писала женщина, которая когда-то имела отношение к тебе. Дело в том, что угрозы стали поступать примерно в тот момент, когда ты сделал Чайковское предложение. Что за бред? Вячеслав не верил своим ушам. Какие могут быть пассии? После школы я уехал из города, поступил в университет, потом вообще уехал из страны. Приезжал к родителям в отпуск. Вернулся только когда умер отец и заболела мама. А на конвертах имелись какие-нибудь штемпели, адреса, марки? Ничего. Простой белый конверт. Текст написан от руки на белом стандартном листке, корявыми буквами, словно писали левой рукой. Ты читала? Содержание знаешь? Нет, Александра не показывала. Знаю только, что ей угрожали. Что-то вроде «Смерть твоя будет страшной». Я посчитала это билибердой, а Сашка испугалась. Ну ладно, она не стала говорить мне. Но почему не обратилась в полицию? Посчитала, что ее никто и слушать не станет. Вздохнул Вячеслав. Может, она была и права. И сколько таких посланий она получила? Несколько. После первых сообщений она действительно испугалась. Боялась заходить одна в подъезд. Потом стало понятно, что убивать никто не собирался. Просто аноним нагонял страху. С того времени, как я сделал предложение, до дня свадьбы прошел месяц. Значит, письма она получала в течение этого времени. Светлана пожала плечами. Саша сохранила послание? Понятия не имею. Девушка вздохнула и поднялась. Даже не знаю, в каком месте искать твою невесту. Может, у Кощея в башне? Только прежде надо его убить. А его смерть в игле, игла в яйце, яйцо в утке, а утка в небе. За кофе заплатишь. Будут новости, звони. Светлана развернулась на каблуках и быстро покинула кафе. Вячеслав недоуменно посмотрел вслед девушки и пожал плечами. Он не понимал, какая муха ее укусила и чем вызван поток сарказма. Он бросил мятые купюры на стол и вышел из прохладного зала кафе «Фиалка» в жаркий день. Сев в автомобиль, Петровский немного подумал, завел мотор и направился к дому Александры. В квартире он обыскал каждый сантиметр, однако никаких писем не обнаружил. Вспомнился день свадьбы и тот момент, когда появился в пустой квартире один. Тогда он находился в шоковом состоянии и действовал на автомате. Сначала отправился в супермаркет, затарился алкоголем и вернулся в квартиру. На кухне нашел стакан, пил горькую, запивал фантой и закусывал солеными огурцами, которые сам же и принес. Утром отправился в ванную умываться, но из крана вода не шла. Мелькнула мысль, что водоснабжение отключили на ремонт, но обратил внимание, что перекрыты вентиля. Он отвинтил краны и пустил воду. Умывшись, отправился на кухню и заглянул в холодильник. Агрегат оказался пустым, темным и отключенным от розетки. Вячеслав заглянул под раковину и понял, что мусора тоже нет. Лишь тот, который он оставил после себя, наконец наступила хоть какая-то ясность. Александра уезжала в спешке, побросала вещи, перекрыла воду, отключила электроприборы и вынесла мусор. Вероятно, в помойку отправились и письма с угрозами. Слава включил телевизор, устроился на диване, уставился в экран и задумался. Он знал свою привычку, подмелькающую картинку и монотонный звук, хорошо думалось. Если бы спросили, какую передачу он смотрел, то ответа бы не последовало. Слишком далеко витали мысли. Но как бы ни ломал голову несостоявшийся жених, он никак не находил ответы на свои вопросы. Осталось только ждать известий от Селиванова. Неожиданно сморил сон. Славка увидел себя мальчишкой. Каждую весну мать покупала новые резиновые сапоги, потому что к концу осени они рвались или быстро вырастала нога. Весна еще не пришла толком, но сугробы просели, и днем от яркого солнца повсюду стояла сырость, текли ручьи, образовывая целые озера и реки. Выйдя из дома, он огляделся и потопал ногами. Черные блестящие сапоги с бордовой внутренней прокладкой еще пахли фабрикой, и от этого хотелось скорее проверить изделия на прочность. По дороге в школу хватало времени пустить кораблики из бумаги по лужам, смерить глубину и даже черпнуть немного воды в голенище. Хотелось также услышать звук чавкающей глины. Во двор школы он приволок целые комья рыжей грязи. Школьники стояли у железного корыта и мыли обувь деревянными палками с намотанными на них тряпками. Славка потопал, но мокрые комья прилипли к новым сапогам плотно. Прозвенел звонок. Школьный двор медленно опустел, и лишь он елозил тряпкой, оставляя рыжие разводы на голенищах. Проскочить незамеченным невозможно. Двери строго охраняла грозная техничка Мария Фоминишна. Крупная женщина в синем халате перегораживала двери, подперев руки в бока, и наблюдала за стараниями мальчишки. Потом покачала головой и посторонилась. «Эх, Славка, не будет из тебя путя. Иди уже, а то получишь за опоздание». Петровский проснулся и, не открывая глаз, подумал про себя, что уже совершил или именно сейчас совершает ошибку. Тряхнув головой, он отбросил сомнения и протер глаза, прогоняя остатки сна. Селиванов позвонил на другой день и без предисловий доложил. «Вячеслав, приезжай в следственный комитет. Я получил распечатку звонков с телефона Чайковской, и даже спецы засекли местоположение аппарата». Через 20 минут Петровский сидел в кабинете и слушал заместителя начальника. «В пятницу, накануне свадьбы, твоя невеста звонила Светлане Радищевой. Знаешь такую?» «Это подруга Александры». «Остальные звонки были только на твой номер. Много-много раз». «И все?» «Нет, не все. Один звонок, входящий из Москвы. Определили абонента. Это стационарный телефон приемной нотариуса Малькевича Абрама Яновича». Повисла пауза. Петровский не выдержал. «И все?» «Все. До полуночи девушка пыталась услышать тебя еще несколько раз. Потом точка. Скорее всего, она просто потеряла аппарат. Вот тебе координаты. Если хочешь, можешь попытаться его найти. Это федеральная трасса на Москву. За заправкой есть перекресток на проселочную дорогу. Девушка могла свернуть, чтобы немного поспать. Может, по нужде малой или большой. В темноте телефон выпал. Она сразу не заметила. Потом не стала возвращаться, просто потому, что забыла место». А вы как запеленговали? Даже если батарея разрядилась, она все равно находится в сети. Почему воришки, умыкнув дорогой аппарат, сразу избавляются от батареи? По ней можно обнаружить местоположение. О чем Чайковская могла говорить с московским нотариусом? Не могу ответить. Если хочешь, езжай тем же путем, что и Александра. Найдешь телефон, найдешь адвоката. Дальше он тебе наводку даст. Ниточка и потянется. Я же буду тебе помогать, но неофициально. Не понимаю, что за веская причина могла перечеркнуть все планы. Вячеслав, перестань гадать. Если важно узнать, что произошло, ты должен действовать. В противном случае успокойся, займись обустройством личной жизни. Плюнь на предательство и переверни страницу. Петровский сухо поблагодарил, кивнул и вышел из кабинета. Если еще минуту назад в душе роились сомнения, то после слов Селиванова он понял, что на правильном пути. «Переверни страницу, займись личной жизнью», — ворчал себе под нос Слава. «Что он обо мне знает? От самого две жены ушли. Это он все страницы переворачивает и мне советует». Петровский краем уха слышал истории с двумя скандальными разводами Селиванова, но всегда стоял на его стороне, а вот сейчас лезло раздражение, как опара из кастрюли. И неожиданно пришла еще одна очень ясная мысль о том, что мужчина выбирает женщину, по его мнению, достойную именно его, поэтому сам должен отвечать за свой выбор. Он заскочил домой, переоделся, бросил кое-какие вещи в спортивную сумку и, поведав матери новости об Александре, кинулся в прихожую. «Может, отправишься рано утром?» Мать стояла у порога и смотрела на него глазами полные тревоги. «Я еду соберу, бутерброды, термос. Дорога займет 12 часов. Не волнуйся, перекушу на заправочной станции. А если устану, сделаю остановку и посплю. Хочу засветло найти то место, где Сашка телефон потеряла. Сейчас от этого телефона ни тепло, ни холодно. Все, что надо знать, Селиванов тебе сообщил». По реакции сына она поняла, что его не уговорить, поэтому безнадежно махнула рукой и протянула визитную карточку. «В Москве тебе может понадобиться помощь. Вот этот человек был близким другом твоего отца. Они вместе учились в технологическом институте. Потом их пути разошлись. Муж пошел по профессии, а товарища пригласили в государственные структуры. Несмотря на пожилой возраст, он имеет связи и влияние». «Ну, что-то я его не помню». «Он никогда у нас не бывал, а вот твой отец всегда останавливался у него, когда бывал в столичных командировках». «Ладно, обращусь, если приспичит. Вообще хочу сам все решить». К удивлению Славки, мать размашисто его перекрестила и подтолкнула к дверям. Мол, уходя, уходи. Через 10 минут Вячеслав выехал за город. Неужели к старости все становятся набожными? Откуда возникает потребность в Боге? От страха приближающейся смерти или от багажа прошлых грехов? Скорее всего, бесконечное доверие к Богу появляется с мудростью. Из приоткрытого окна летел теплый ароматный ветер. Где-то в садах зацвели пионы. Мысли Петровского постепенно утихомирились и сложились в определенный план. В голове всплыл разговор со Светланой. Он вспомнил, что Александра заподозрила в авторе писем с угрозами его прошлую пассию, и что-то мелькнуло в голове. Он несколько раз ловил себя на мысли, что в толпе видит знакомый взгляд. Иногда казалось, что мелькнул знакомый силуэт. Вячеслав сконцентрировал память. Нет, такого не может быть. Славка пытался убедить самого себя. Эти видения очень походили на женщину, которую он хотел сделать своей женой, из-за которой чуть не лишился места в престижной пароходной компании «Голубая вода». Именно она примитивно изменяла ему сразу с несколькими любовниками. Мужчина мотнул головой, отгоняя мысли. «И зачем ей это? Приехать из Питера, чтобы испугать невесту страшными угрозами? Реально, профурсетка ни на что не могла бы повлиять. Здесь что-то другое. Когда найду Александру, она все разъяснит».